Глава 15. «Милана, там тебя босс зовет», — сказала моя коллега Сара, заглянув ко мне в кабинку. Я коротко кивнула, не отрывая взгляд от монитора, быстро перевела подпись письма, перечитала его и отправила Колину. На столе зазвонил телефон. «Тебе особое приглашение нужно, мисс Белова?» — язвительно спросила секретарь Мастерса, когда я ответила. «Или ты хочешь, чтобы мистер Мастерс лично пришел в твой угол?» «Уже иду», — ответила раздраженно и бросила трубку. Собрав необходимые документы, я закрыла стол на ключ и пошла к Мастерсу в кабинет. Джун, не изменяя своей привычки, окинула меня презрительным взглядом и кивнула на дверь в кабинет босса. Несколько шагов, и я уже была внутри, прикрывая за собой дверь. Колин стоял спиной ко мне и, глядя в окно, разговаривал по телефону. Его пиджак висел на спинке кресла, а под светлой рубашкой отчетливо проступали крепкие мышцы. Я сильнее прижала папки к груди, борясь с желанием подойти со спины и прижаться к теплому мужскому телу. Проблемы так меня измотали, что я отчаянно нуждалась в человеке, который просто обнял бы и сказал, что все будет хорошо. И даже не смела надеяться, что кто-то решит мои проблемы за меня. Но, как ни странно, человек, от которого я меньше всего ожидала помощи, практически сделал это. Колин оградил меня от бумажной волокиты, с помощью денег и связей решая все мои личные проблемы. Мне оставалось только поддерживать нашу легенду, учиться и работать, чтобы обеспечить детям достойное будущее. Я смотрела на то, как он практически неподвижно стоял у окна, давая мне возможность без зазрения совести рассматривать его безупречную фигуру. Колин вытащил руку из кармана и провел ею по темным волосам, слегка взъерошивая их. И я засмотрелась на широкую ладонь, испещренную вздувшимися венами, результатом постоянного поднятия тяжестей. За то время, что я живу у него, я обратила внимание, что Колин почти каждый день проводит в спортзале не меньше часа. Я тоже заглядывала туда пару раз, но кроме беговой дорожки и велотренажера ничем не умела пользоваться. Так что не задержалась надолго. Еще несколько раз я была там с Ноа, чтобы он мог полазить по шведской стенке, которую для него в зале установил Колин. Племяннику, как и всякому мальчишке, хотелось забраться повыше и повиснуть на самом краю. Но я, конечно, мало что ему позволяла из страха, что он может покалечиться. Поэтому чаще всего Ноа ходил туда с Колином. Между ними с первого дня установились очень близкие отношения. Ноа был единственным, кому позволялось прерывать Колина во время работы в кабинете. Я гордилась малышом за то, что он старался не злоупотреблять особым расположением Мастерса. Наоборот, очень часто я слышала, как он говорил Вике: «Не шуми, Колин работает, а крик его отвлекает». «У него шумоизоляция в кабинете», — парировала я. «Что это?» «Это значит, что он не слышит ничего за дверью кабинета», терпеливо поясняла Вики, на что Ноа упрямо качал головой. «Все равно не кричи, вдруг у него шузоляция поломалась». Мы с Вики смеялись над тем, как он коверкал слова, но Ноа был напорист в своем желании обеспечить Колину как можно более комфортные условия работы, а потому хмурился и продолжал настаивать на своем. Я потерялась в мыслях и даже начала улыбаться, вспоминая обо всех случаях, когда мой племянник вставал на защиту Колина. Пускай тот в ней даже и не нуждался. Поэтому не заметила, как Колин развернулся и теперь стоял лицом ко мне. А я продолжала блуждать взглядом по его телу и, черт возьми, улыбаться. Только когда он прочистил горло, я вынырнула из своего забытия и почувствовала, как покраснела. Очень неловкий момент. Пожалуй, самый неловкий между нами. «Простите, я задумалась». «Присаживайся», — спокойно сказал Колин, проигнорировав мои слова и устремляясь к своему креслу. Как только мы заняли места напротив, я протянула ему папку. «Сведения, о которых вы просили. Все газетные вырезки и ролики в интернете переведены. На почту я также вам отправила свидетельские показания по его делу, и там же гарантийные письма». Колин собирался вложиться в крупный завод на севере России, но его служба безопасности накопала много нелицеприятных фактов о потенциальном деловом партнере. И теперь все, что было связано с именем Романа Алтуфьева, подвергалось тщательнейшей проверке. Помощники Колина даже раздобыли где-то свидетельские показания по делу о мошенничестве, в котором Алтуфьев проходил только как свидетель. Но Мастерс никогда не вкладывал деньги в сомнительные предприятия и проверял каждого своего делового партнера настолько тщательно, насколько позволяли его возможности. Они были практически безграничными. «Спасибо», — ответил Колин, просматривая содержимое папки. Он перевел взгляд на ноутбук, несколько раз кликнул мышкой, потом пару минут хмурясь читал и, наконец, откинулся на спинку кресла, снова поставив локти на подлокотник, а пальцы сложив идиотским домиком. Я бросила раздраженный взгляд на его пальцы, и Колин тут же разжал их. Из меня вырвался облегченный вдох. Потому что каждый раз, когда он так делал, мне хотелось крикнуть: «Да я и так в курсе твоего превосходства!» Видимо, в этот раз мой взгляд был более чем красноречив. «Милана, вечером ужин с Романом. Договорись с Норой, чтобы задержалась и присмотрела за детьми. Или я могу попросить Карен». Я быстро замотала головой. Так резко аж шейные позвонки захрустели. «Нет, только не Карен», — воскликнула, а потом осеклась и продолжила уже спокойнее. «Дети ее не любят, как и она их. Не стоит». «Хантер, кажется, ладит с ними», — отозвался Колин, слегка прищурившись. «Я ему не доверяю». «Правда?» Он слегка склонил голову на бок и прищурился. «Мне казалось, между вами установилась особая связь». «Нет у нас никакой связи. Ни особой, ни обыденной. Он брат твоей невесты», — раздраженно ответила я, сжимая пальцы. «Вот у них особая связь, а я здесь ни при чем». «В каком смысле у них особая связь?» «В том смысле, что они родственники, а мне он никто». Колин кивнул. «Ну да. Ладно, давай обсудим ужин». Я провела в кабинете Колина еще примерно 40 минут, пока он рассказывал мне о том, в каком формате все будет проходить. Конечно, это будет самый дорогой ресторан города. Естественно, Колин обеспечил русскую делегацию ночными развлечениями. И почему я не была удивлена? Слава богу, мне не нужно было участвовать в этом балагане. Достаточно было только появиться на ужине и выполнить свою работу. Я уже выходила из кабинета Колина, когда он окликнул меня. «Лана, тебе нужно будет переодеться». Я опустила взгляд на свое бордовое платье-карандаш и невольно пригладила подол. Потом снова посмотрела на Колина, на этот раз вопросительно приподняв брови. «А что не так с моим платьем?» «Оно слишком соблазнительное». Он прокашлялся. «Я хотел сказать, оно слишком притягивает к себе внимание. То есть к тебе. В общем, надень что-нибудь скромнее». Улыбка неудержимо рвалась из меня, и мне даже пришлось прикусить губу, чтобы не демонстрировать своей радости. В детстве мы говорили: первое слово дороже второго. Проще говоря, человек выпаливает первым то, что изначально сидит в его подсознании. Он говорит это, не пропуская через фильтр и не анализируя уместность замечания. Значит, Колин считает меня соблазнительной, и это не просто радовало, а наполняло мое сердце каким-то трепетом. Улыбка расцветала внутри меня, и пускай я не могла выпустить ее наружу, но все же наслаждалась ей в полную силу. Кивнула Колину, все еще удерживая губу зубами, после чего развернулась и позволила губам растянуться, а трепету прорваться сквозь слабую оборону и вырваться наружу тихим счастливым вздохом. Он считает меня соблазнительной. Этот день не мог быть еще лучше. Чуть ли не впервые со времени потери сестры я по-настоящему искренне улыбалась, не считая моментов, проведенных с племянниками. Даже мрачный недовольный взгляд Джун не уменьшил моего ликования. Она хмуро глянула на меня и тут же принялась что-то печатать в своем телефоне. Наверняка докладывала Карен, что я вышла из кабинета ее жениха, светясь как рождественские огни. Но мне было плевать, потому что это ростки первых положительных эмоций, которые я собиралась сберечь и приумножить.